Глава 4. Новые испытания. Наша жизнь – это путешествие по горам и долинам. Безоблачной жизнью христиан долго не бывает. Примерно месяц спустя снова грянул гром. Райком партии вторично вызвал начальника ПМК к себе и уже строго потребовал увольнения Николая. Начальник делать этого не хотел и сказал Николаю: «Потягаемся еще, посмотрим, кто кого одолеет». Николай продолжал работать на стройке главным механиком. Но уже к концу строительства начальник вызвал его к себе и откровенно признался, что бороться за него уже он больше не может. В Москву была отправлена бумага по партлинии, и его дважды вызывали на телефонные разговоры и предлагали подчиниться райкому партии и уволить лишь одного человека. Если не так, то у него будут неприятности, и начнутся они при сдаче построенных совхозов. И так как он медлил, то из райкома уже приезжала комиссия и указала на ряд недоделок и сократила срок сдачи объектов на целый месяц. Начальник был в отчаянии. Что делать? Он не хотел увольнять Николая и в то же время не хотел иметь лишних хлопот по партлинии и неприятностей по работе. «Молись своему Богу, Николай, чтобы он решил эту проблему», — сказал на прощание в тот день Исаак Абрамович. «Мой Бог — это и твой Бог. Это один и тот же Бог. Молись и ты», — посоветовал ему Николай. С теми разошлись, каждый думая о своем. Прошла неделя, и снова Москва вызвала начальника и уже строго приказала уволить главного механика или приготовиться сдать стройку другому. Начальник предложил Николаю идею. Он увольняет его с должности главного механика и переводит простым мотористом. Но тот по-прежнему будет выполнять работу главного механика. «Нет», — возразил Николай, — «это будет обман. Скоро это выяснится. Ведь главный механик должен проводить планерки, ездить по участкам и осуществлять контроль за работой механиков. Я снова буду на виду у всех, и вам тогда будет еще хуже. Переведите меня у мотористы, где я и буду работать». На том и договорились. Николай стал мотористом на малом кране, управляемом с земли. Этим краном поднимали кирпич и бетон на этажи и крыши строящихся жилых домов. Наступили холода, и Николай решил уволиться и насовсем уехать из Кулунды. Но когда об этом узнали верующие, они сказали: «А почему ты не желаешь работать простым рабочим? Наши сыновья и дочери работают на тяжелых земляных работах и не уезжают. Почему ты думаешь, что ты можешь быть только начальником? Ты христианин и должен ради Христа нести этот крест и оставаться в церкви. Здесь ты нужен. Оставайся и работай». Один брат вручил ему открытку, где было написано: «Хотя я и воздыхаю, но слава Богу не ропщу. Всевышний разрешает своим детям вздыхать, но не роптать». По его словам, эти слова произнес Филипп Сидней, набожный генерал, когда в одном из сражений он был ранен, а его армия потерпела поражение. «У тебя же не поражение. У Бога на тебя свои планы. Исполни Его волю и доверь свою судьбу Ему», — добавил брат. Николай согласился и продолжал работать мотористом. Накладки стен общежития и их отделки в общей сложности работало не менее 50 человек. Во время обеденного перерыва все сходились в одну уже отделанную большую комнату, где сколотили временные столы и установили керосиновые горелки, и там обедали. Вместе со всеми шел туда обедать и Николай. Все знали, особенно после приезда артистов, что он баптист. И вот сначала с большой осторожностью Потом все смелее и смелее рабочие начали задавать вопросы о Боге, о Библии, о баптистах и тому подобное. Николай с готовностью отвечал. Обеденный час проходил живо и полезно. Стало понятно, почему Бог привел его сюда. С каким неподдельным интересом, с какой жадностью эти рабочие, молодые люди слушали простые объяснения о Боге, о загробной жизни и вечности, эти обеденные часы стали для всех желанными. Тогда районные власти перешли на другую форму борьбы. Неугомонного «баптиста», в кавычках, просто решили убрать из жизни. Однажды зимой, поздно вечером, возвращаясь с богослужения, Николай, не доходя метров 200 до дома, услышал глухой звук выстрела и увидел, как впереди перед ним пуля пробила слежавшийся снег, а другая ударила в снег совсем рядом. Он понял, что в него стреляют из двора дома. Это было совершенно неожиданно. Глянув в ту сторону, откуда раздались выстрелы, он увидел во дворе человека, стоящего с ружьем в руках. Яркая луна хорошо освещала его. Николай был совершенно беззащитный среди безлюдной сибирской ночи. Он поднял глаза к небу и прошептал: «Господи, спаси меня, ведь око Твое всегда надо мною. Я так хочу жить, но да будет воля Твоя». С собрания в тот вечер Николай возвращался домой вместе с супружеской парой, Андреем и Аней Кулагинами, жившими на другой улице. Услышав выстрелы, Андрей побежал к дому Николая. Он застал его уже дома. «Что случилось? Мы услышали выстрелы в вашей стороне, и я подумал, что это связано с тобою. В тебя стреляли?» — взволнованно спросил Андрей. «Да», — ответил Николай и рассказал, что видел. Через несколько дней после этого события он возвращался с работы пешком, а не так, как всегда, на мотоцикле, потому что выпавший снег занес все дороги к дому, и их еще не успели расчистить и укатать. Возвращался он из совхоза через степь вместе с рабочим строительного двора. Шли и разговаривали о разном. Тот рассказывал о себе, что он недавно отслужил в армии и теперь здесь. Раньше он жил на Украине, сюда приехал к родной тете и живет пока у нее на квартире. Постепенно Николай повел разговор о Боге и баптистах и спросил, слышал ли он о таких. «Слышал», — отвечал демобилизованный, — «это самые вредные и опасные люди. Я еще в армии много о них наслышался, да и здесь они тоже есть. Их убивать надо». «Почему же их надо убивать?» — переспросил Николай. «Что же они делают плохого?» «Они воруют детей, убивают их и пьют их кровь». «А ты откуда знаешь? Ты сам это видел?» «Нам о них в армии рассказывал замполит. Да и здесь недавно на комсомольском собрании говорили об этом и призывали нас, комсомольцев, бороться с ними». «А ты лично смог бы убить баптиста?» — продолжал Николай с какой-то тревогой в сердце. «Запросто. Я на днях в одного стрелял с двухстволки, но промахнулся. Но я все равно его убью», — убежденно оговорил новый «воин» в кавычках комсомола. Так в разговорах незаметно прошли путь от совхоза до Кулунды. Николай жил на краю города. Вместе пришли на свою улицу, и Николай, поравнявшись со своим домом, остановился и сказал: «Ну вот мы и пришли, я уже дома». «А где твой дом?» — каким-то чужим голосом спросил попутчик. «Вот мой дом», — указал Николай на свою хату. «И я тот самый баптист, в которого ты стрелял и которого хочешь убить». Тот остановился, побледнел, постоял, затем быстрым шагом пошел прочь, не оглядываясь. Через день этот рабочий на работу не вышел. Стало известно, что он рассчитался, потому что ему не нравилась эта работа. И в этот раз Господь сохранил своего сына от рук воинствующего безбожника. попытках беспрестанных разгадать, мотив Творца мной так и не усвоен. Он тем не спосылает благодать, кто менее других ее достоин. Воистину это так. Смиренным и зависимым от Него Бог посылает благодать на благодать. А в это время ПМК впервые не уложилось в указанные сроки сдачи новых совхозов. На двух объектах сгорели одна за другой временные электростанции, потому что мотористы были пьяны. Один из них сам сгорел в пожаре. Это случилось на дальней точке, и пока приехали пожарники, сгорел весь стройдвор. Однажды Николай встретил начальника ПМК и едва узнал его. Лицо почернело, весь он осунулся, в глазах печаль и безысходная тоска. В нем не было ни прежней энергии, ни жизнерадостности. Он разочаровался в лозунгах и призывах. «Вот закончу эту стройку и уеду в деревню, и буду жить спокойной сельской жизнью. Хватит, мне это все надоело», — сказал он. Ко всем проблемам стройки его начали вызывать к следователю из-за смерти моториста. Как только мог, Николай утешал его и убеждал не отчаиваться. «И это пройдет», — так написано в древней книге Библии. «Только нужно время и терпение. А Бог поможет». «Нет, Бог уже давно отказался от нас. Мы не исполняем Его закон. За нас закон выполнил Христос, и нам не нужно стараться его исполнять», — возражал Николай. «Нет, ты хороший человек, но и ты заблуждаешься. Иисус не мог быть Богом, приходившим на землю. Какой это Бог, если его люди одолели и даже убили? Бог не умирает», — закричал потомок Авраама. «Золотые слова. Бог не умирает. Да, его распяли, он умер, но он и воскрес. Эти слова однажды в тяжелую годину испытания ободрили и укрепили реформатора Мартина Лютера. Да укрепят они и тебя, Исаак Абрамович», — закончил Николай. «Я буду молиться за тебя». Через несколько дней начальник сам нашел его и с радостью сообщил, что в Москве его непосредственное начальство в Министерстве строительства сменилось, и его друг уже звонил ему, предлагая поскорее заканчивать стройку и приезжать в Москву на постоянную работу в министерстве. «Ну вот, Бог, оказывается, жив, и Он помогает по нашим просьбам». «Да, жив», — согласился Исаак Абрамович и тихо добавил. «Я ведь тоже в последнее время молился». «А я и не сомневался, что ты начнешь молиться. Бог допустил такие трудности, чтобы ты начал нуждаться в Нем и Его помощи. Только когда приедешь в Москву, устроишься на работу, не забудь поблагодарить Бога, который жив и помогает нам. Он этого достоин». «Да, достоин», — повторил начальник. Больше они не встречались. Но если бы пришлось встретиться, то эта встреча была бы приятной и радостной, потому что они сохранили чистую совесть друг перед другом. Да, жизнь непредсказуема, а земля круглая, и люди, думая никогда не встретиться, встречаются снова. Как стыдно и горько при таких встречах, если совесть нечиста, но еще сохранилась. Вспомните Иосифа и его братьев. Храните чистые отношения друг с другом. Перестаньте вредить и делать зло другим. Творите добро друг другу, чтобы при встрече смело смотреть в глаза друга. Оставьте чистые следы за собою и чистую совесть перед людьми и перед Богом. Если прекрасное лицо – это рекомендательное письмо, то прекрасное сердце – верительная грамота, писал Литтон. Слово же Божие предупреждает: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притчи Соломона 4:23. Совесть, что летучая мышь, днем отсыпается, а ночью хлопает крыльями, не дает спать и сосет из тебя кровь, говорят люди. А у кого она уже нечиста? Слава Богу, у каждого человека есть возможность очистить свою совесть раскаянием перед своими ближними и кровью Христовой, как написано в послании к евреям 9:14.